Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 августа 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. У тебя там есть какие-то письма? Вот Петерис пишет нам. Я тут волопюком, поэтому... А тут звук идет, Эдик. Накладывается. Это ничего. Ага, все. Петерис пишет: ребята, полулатыш, полуватник. Помощь маленькая, но от сердца. У нас тут тоже везде еще сидят товарищи и у власти, и в бомонде. Вы своих разгоните, и нам будет легче. Конечно. Так, извините, ребята, инфляция. Компенсирую стишком. Мы стишок зачитывать не будем, но нам понравилось. Просто длинное. Не будем. Сегодня пятница. Андрей пишет: удачи. И Кузьмич, как всегда, нас не забывает. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо за лайки и за все, что вы для нас делаете. Пишет: даешь секту свидетелей пармезана и каламбера. Не может быть просто секта свидетелей пармезана. Плохо звучит, а пармезан и камамбера звучит хорошо. Да, такая вот Кирилла и Мефодия, Петра и Павла, да, пармезан и камамбера. Очень хорошо. Вот. Саратовской области ищет 15-летнего Александра Астахова. Да, сегодня мы скажем об этом. Вот. А, это я думал, тебе написали. Да, действительно, да. Ищут Астахова. Вот этот мальчик 15-летний ушел 1 августа из дома, до сих пор не вернулся. И особая примета на нем была майка с Путиным. Я ничего не хочу иронизировать, но я вот не рекомендую никому одевать майки с Путиным. Не из-за этой, конечно, майки он пропал, но все-таки я вот... Мистическое мое сознание всегда говорит, что есть такие вещи, которые... Ну, лучше не делать. Вот майку с Путиным точно лучше не надевать. Вот от такой, этого хорошо не будет. Это такой вызов, как я помню. Идет чувак, да, и у него написано «Боевой самбо» на майке. Ну, это такой вызов, да? Да, такой-то. День государственного флага Российской Федерации. Завтра, 22 числа. Вот меня попросили высказаться, потому что завтра у нас эфира не будет. Ну, что можно сказать? Про... Надо напомнить, что у нас целая передача про эти символы. Да, у нас есть целая передача про бело-сине-красный масонский флаг. Да. Особо долго не буду говорить. Скажу тезисно. Вот обратите внимание, когда рассказывают про то, что это флаг Российской империи, это ложь. Это не флаг Российской империи. Флаг Российской империи черно-желто-белый, мы знаем. Бело-синий-красный флаг, ну, во-первых, в 83-м году, в 1800, указом Александр III его ввел, потом через, меньше чем через 3 года отменил. Вернее, он его сразу приостановил, указ, и там заседал комиссия генерал Пассиет, которая должна была решить, хотя полностью масонская, что этот флаг всегда был в России государственным. Оказалось, что он никогда не был государственным, и стал он государственным единственный раз, когда... Революция февральская победила вот до октября. А там ссылаются же на Петра I, вот эти исследования. Петр I ввел бело-синий-красный флаг для торгового флота. Александр II у торгового флота этот флаг забрал. Почему? Потому что ну, Крымская война была под французским флагом, под теми же самыми, ну и под английским цветами. Вот я всегда говорю, обратите внимание, что ж, других цветов нет. Больше всего государств в мире имеют бело-сине-красные цвета. То есть, когда масоны победили в Голландии, там бело-сине-красный появился. Потом в Англии он там появился, бело-сине-красный. Потом во Франции бело-сине-красный, в Америке бело-сине-красный, во Франции бело-сине-красный, и все, и поперло. По всему миру вдруг всех прет на бело-сине-красные цвета. Причем вот в интернете удивительным образом пытаются некоторые вещи изменить. Вот я сейчас покажу только несколько примеров. Вот такой пример. Вот это показывают в интернете гамельнского крысолова. Ну, гамельнский крысолов — это, так сказать, дьявол во плоти. Ну, который увел вначале крыс, потом детей. Ну, все знают историю. Вот этот витраж из Гамельна, из церкви, якобы. На самом деле это херня. Это витраж, перекрашенный в интернете. Витраж из Гамельна выглядит вот так. То есть бело-синий-красный. Почему-то в интернете дьявола перекрасили. Он там какой-то зелено-красно, там какой-то, я не знаю. Вот. Много связано с Первой мировой войной. Вот таких тоже цветочков. То есть, когда говорят, вот есть фотографии цветные, там изображены самолеты, на них бело-сине-красные флаги российские. Да, есть, конечно, это те, которые после февраля 17 года. Если вы увидите Илья Муромец, который упал в мае 17-го, да, на нем бело-сине-красный, тут никто ничего не говорит. Но вот сейчас взялись в интернете перекрашивать. Почему? Потому что вот эти пятаки, они выглядят несколько иначе, даже в черно-белые. Вот такой, значит, пятак, это и Википедия, и все демонстрируют как авиационный знак Российской империи. Это ложь. Авиационный знак Российской империи черно-желто-белый. Вот если вы посмотрите вот на эту фотографию, да, башенский прапорщик там изображен, и вы увидите, что черно-желто-белые круги. То есть, если вы в черно-белую фотографию, то вы увидите, что на черно-белой фотографии синий цвет всегда темнее красного. Ну, потому что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть, он находится совсем в другом спектре уже, понимаешь? Поэтому, а здесь мы видим, оконцовка черная, дальше идет желтая и белая. Вот, черный, желтый, белый. Никаких бело-сине-красных нет. Вот юпор, на котором мертвую петлю совершил Нестеров. И вы видите, здесь на памятнике нарисовали бело сине-красный. А вот он как в действительности, этот нюпор. На нем черно-желто-белый. Никаких бело-сине-красных нет. И мы видим, что в интернете очень много перекрашивают. Зачем, я не пойму. Вот тоже российские летчики тоже, значит, 17-го года фотография сделана. 17-го года. Это осень 17-го года, 19-й корпус, корпусной отряд. И вот видите, бело-синий-красный. Вот он как выглядит, бело-синий-красный. То есть красный круг по краю, бледный, синий, темный. А вот как выглядит, мы уже показывали, черно-желто-белый. Вот так. Ибо это до 17-го года сделана фотография, сделана она 6 сентября 16-го года. А та фотография вот эта сделана в 17-м году. И вот на этом, ну, многие, так сказать, лохаются. Ну, есть, конечно, там ура-патриоты, которые сейчас машут черно-желто-белым флагом и даже не знают, как он должен выглядеть. Вот этот вот так, человек, похожий на Шарикова, вот показывает флаг да, Российской империи, только он почему-то у него перевернут. И на столе стоит перевернутый флаг, так, с ног на голову. И вот эта перевернутая Российская империя, она обзывается Новороссия. И, ну, вызывает это удивление. Вот тоже ряд стоит российских самолетов. Вот тоже черно-желто-белый. Поэтому вот вся вот эта вот фигня вокруг бело-сине-красного флага, я не знаю, зачем она затеяна. Я понимаю, определенные масонские ребята подкинули пьяному Ельцину, что это вот всегдашний российский, русский флаг, надо подписать. Ну, тот что, если человек, который по пьяни собственные пальцы проебал, ему что, какая разница, флаг там такой, не такой, он все подмахнул. А на самом деле, в общем-то, история, которая обязательно получит продолжение. Обязательно получит продолжение, потому что мы знаем, что бело-синий-красный — это тот флаг, который последним был кинут к мавзолею Ленина во время парада 22 июня 1945 года, во время парада победителей. первым шел Лейбштандарт, Адольф Гитлер, вот эта вот круглая фигня, где Адольф Гитлер там и этот орел был, его швырнули. А последним как раз власовский флаг бело-сине-красный. И всяческие историки рассказывают, что не было у Власова бело-сине-красного. Был. Был. И это правда, это видно на всех фотографиях. Это видно на шевронах РОА и так далее. Был. Не врите. Надо допросить как-то этих историков. Просто допросить. Так, вот тут... Мальцев, врешь, зайди в Paint, нарисуй красную и синюю полосу и сделай черно-белое изображение. Красное светлее. Да, красное светлее, я и говорю, чем синее. Я об этом и говорю, я это утверждаю. Вот, вот, фотография, вот, черно, желто, белое. Вот, вот, а вот... Красно, вот бело, синий, красный. Вот белый центр, синий, вот круг, вот красный. Красный светлее синего. Я это утверждаю, потому что мы говорим, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это название цветов спектра, радуги. И каждый первый красный, а сидит фазан, синий предпоследний. То есть между ними целая вечность, так скажем. Поэтому Мальцев не врет. Учись слушать. В Перми горит нефтепровод. Ну, потушили или нет? А? Потушили или нет? Да нет, пока не потушили. Вообще информации очень мало. Загорелся нефтепровод. Ты видишь, что творится? Там где-то далеко, да? Не в смысле, не вблизи. В Большесосновском районе Пермского края. В общем, у черта на рогах. Ну, не совсем у черта на рогах. В общем-то, там... По карте, ну, карта большая, ну, я не знаю, честно говоря, сколько километров, там люди наверняка то есть люди есть у нас, они наверняка могут написать сейчас, что происходит. Но здесь в данном случае даже не Пермь интересует, интересует вообще нефтепроводы. Да, всегда были разливы, вопросов нет. Но с чем связаны были разливы в 90-е годы? С хищением бензина, да? Ну или там нефтепродуктов в дырки делали. Сейчас никто ничего не похищает. Уже давно забыли, как это делается. Разливов гораздо больше. Большинство из них заканчивается пожарами. Но мы видели, что происходит. Может кто-нибудь объяснить? То есть у них нет денег трубу заделать, что ли? Или что? Или руки там из жопы растут? Я не знаю, как это объяснить. Вот меня спрашивают, почему текут нефтепроводы. Я не знаю. Я не могу этого объяснить. Но это же, собственно, их, то, что они считают своим богатством, утекает у них из рук, им похер. Ну, ладно, утекает, так мы горим. Вон люди, вот сегодня мужчина, который в Москве на водохранилище в результате взрыва вот, нефтепродуктов, который обгорел, он сегодня умер. И зачем кому-то это нужно? Ну, может, там... Может, там какая-нибудь схема, ну, как бы у девелоперов. Ну, может, вот я тоже, я и спрашиваю, я не хочу, чтобы ты включил свои математические мозги и что-то придумал, почему это происходит. Потому что, или чтобы наши зрители дали нам информацию, наверняка кто-то же работает в этой отрасли, они знают, что происходит. Я не знаю, тут, говорят, пожарные не справляются. Ну, вот да. Я бы первый, вот как, был бы я этот, Коломбо, да, я бы сначала к пожарникам сходил. Ну, да. Потому что я понимаю, что им платят за тушение нефтепроводов гораздо больше, чем за бабушкино какое-нибудь подворье. Там, ну это да. Самое. Там же можно сколько списать этой воды. Самолет Boeing 787 авиакомпании British Airways вынужденно сел в Иркутске из-за задымления в салоне. Да, Dreamliner сел, причем по такой вот невероятной совершенно причине какой-то мужик, значит, у него... этот телефон-то, вот как у Ильнур-то был, как он? BlackBerry, да, называется. Он его обронил, стал искать и каким-то образом на него наступил креслом. Как там, что, ну, в самолете кресло привинчено, я не знаю, как это. В общем, раздавил телефон креслом, раздавил аккумулятор, все это дело загорелось, там все зашухарились, ну, представляешь, дым в салоне. Вот, и они вынужденную посадку совершили в Иркутске, запрашивали, наверное, сильно боялись и так далее, всего-навсего телефон. А мы, кстати, с тобой, помнишь, говорили о том, что большую опасность представляют телефоны Вот недавно, совсем месяца два назад, говорили, что, представляешь, телефон загорится на борту, что будет. Особенно, если он в багаже. Помнишь, разговор у нас был, что вот горят, взрываются телефоны, у кого-то он там в метро взорвался. Ну, вспомните, кто-то же нас смотрел там два или три месяца назад. Я говорю, на борту самолета загорится, что будет? Вот ответ на этот вопрос. Вот что, Dreamliner, самый безопасный самолет, как его позиционируют. Там суперсистема пожаротушения, суперсистема, значит, кондиционирования, да, и спасательного этого воздуха. А вот в результате оказалось, что он беззащитен перед такой фигней. И надо спасаться. Да что-то какой-то не верю я этому. Ну, конечно, не, я абсолютно в это верю. Да я нет, представляю, какая паника там началась. Знаешь, мне что напомнило? Цитадель. Про снайпера. Там паучок, ну, там упала мышка, пробежала, ну, здесь да. Хвостиком махнуло, здесь он отвернулся, здесь... Тут столько совпадений. Ну, я не знаю, конечно, жизнь не сложная штука. Ну, но вот. Я бы объяснил это по-другому. Потому что если это у них загорелось, то им, конечно, лучше сказать, что это BlackBerry загорелось. Что будет с Википедией плевать на самолет? Честно говоря, вот мне на Википедию плевать, если так между нами. По большому счету. Википедия меня вообще не сильно интересует. Без Википедии как-нибудь обойдемся. Да, вот если начнутся такие вот выкрутасы, как пожары на борту телефончиков, да, это будет совершенно жутко. Представляешь, если начнут телефоны на борту гореть, надо будет с парашютами летать тогда. А вот интересный факт. Человек, родившийся на борту самолета, впоследствии стал бортпроводником этой авиакомпании. Да, сразу вспоминается еврейский анекдот, да, когда, помнишь, негр с Талмудом, и к нему хасид подходит, говорит, тебе что, мало того, что ты негр, вот так и здесь, тебе мало того, что ты родился на борту самолета, ты еще и хочешь на этом борту и помереть, да. В общем-то, ну, не знаю, может быть, это и неплохо. Такой сразу, знаешь, вспоминается с этим, с американским, с Тим Рот, да, в этом играет пианист, фильм, помнишь, там, как он родился на борту парохода и стал там пианистом, и вот весь фильм, он там катается туда-сюда, потом пароход утащили, чтобы разобрать на металл, и он там, в общем, короче, он погиб, как-то вот страшно все это. Так что надеюсь, что у нее судьба будет более приятной этого Слушай, человека. Слушай, ну может быть имеет смысл в Кремле открыть роддом за деньги? Да, кстати, вот это очень... Родиться в Кремле. Да, со всего мира будут ехать, денежку-то платить. Да, как московские князья, да. И в мавзолее полежать еще тоже некоторое время, да? Ну да, такой, да, устроить мавзолей такой. Серьезный. Следственный комитет предъявил обвинение в халатности трем чиновникам в Хакасии. Да, замечательно. Ты представляешь, вот они там какие-то в Иркутске какие-то уже 200 дел возбудили. Здесь каких-то чиновников в халатности обвиняют. В Иркутске просят добровольцев и волонтеров идти тушить торфяники. В общем, такой херней люди занимаются, просто жесть. Всего-то надо. Понятно, что тайга, она с момента, как появилась, она горела и будет гореть, потому что это естественное очищение. Ну, как происходит пожар в тайге? Вот они рассказывают про каких-то укропских злодеев, которые пришли и там что-то подожгли. Да там столько злодеев не наберешься. Ну, представь, огромные миллионы километров. Лес становится старым. Очень много сушняка. Бьет молния, все загорелось. Если лес молодой, она ударила, одно дерево сгорело, и все, дальше ничего не пошло. Если старый, выгорает. Потом на этом месте появляется новый лес. Ну, так мир устроен. То есть, чтобы вам это дело не мешало, вы там близ Москвы, Иркутска, там, я не знаю, еще каких-то городов, вы это вычищаете. Для этого лесники есть, они денежки получают. Если вы хотите там вычистить лес, где лыковы живут, ну, наверное, не получится. Там 300 километров от любого населенного пункта, никаких волонтеров вы туда не притащите, если они там не проживают. То есть здесь как-то либо с этим смириться, либо что-то как-то включить мозги и создать какие-то роботизированные системы. Да, там. Ну, я не знаю, что. Хотя я не думаю, что это имеет смысл делать. И вот они вокруг этого носятся. Причем здесь же, ну, яйца выеденного не стоит вопрос, если этим заниматься системно. А в один день нельзя это решить, чтобы вот лес не горел. Вот сели, если ты будешь системно заниматься, да, рядом с Иркутском лес гореть не будет. Если ты не будешь этим заниматься, будешь красть деньги, то ты хоть всех посади, все равно будет то же самое. Хоть весь Иркутск посади. И все равно придется вызывать каких-то волонтеров и добровольцев, которые будут выполнять ту работу, которая уже должна была быть выполнена, но деньги все украли. Это вот парадокс Российской Федерации Путина. То есть работу нужно сделать на халяву, а денежки поперли. Точно так же, как благотворительность. Нужно по такому-то мальчику, такой-то девочке помочь. А как же в бюджете эти все на мальчиков и девочек денежки заложены? Значит, кто-то эти денежки спер, а кто-то должен заплатить. Понятно, что если никто не заплатит, этому ребенку с бюджета не дадут, и он погибнет. Если никто не пойдет вычищать этот лес за бюджетные деньги, никто не будет этим заниматься и тушить его. Парадокс. Волонтеров просят помочь в тушении торфяных пожаров под Иркутском. Вот пишут, да, но финны лес чистят. Понятно, но вы посмотрите на карте, сколько лес в Финляндии, да, и сколько леса в Сибири, на Дальнем Востоке. Когда взлетаешь на самолете, летящий со скоростью 900 км в час, самолет Ил-62, ты сидишь у иллюминатора, смотришь 4 часа, и внизу видишь только лес, больше ничего. Если он загорится, никаких сил не хватит его потушить. Да, вот глава Пентагона назвал политику России антагонистической. Ну, в общем-то, если так сказать, в классическом понимании антагонизма, конечно, так оно и есть. Но зато, видишь, и глава Пентагона, наверное, там маленьким язычком куда-то говорит, ну классно, политика антагонистическая, ну какой кайф, ну продолжайте. Потому что всем же понятно, сейчас не надо Пентагону высасывать врагов из пальца. Представляешь, как трудно было там в 2007 году, когда назывались основные опасности, и основной опасностью оказался терроризм. Это как можно? Ну, это, понятно, что для полиции, для спецслужб, для каких-то там войск специального назначения, хотя тоже с натяжкой, но для Пентагона, у которого в руках флоты там какие-то немыслимые, да, ракеты, подводные лодки, я не знаю, самолеты, все, что хочешь, и с кем вы боретесь? С террористами. Ну, как-то негодяще это выглядит. А сейчас все нормально. Борются с Российской Федерацией и еще с Ким Чен Ыном. Поэтому нормально будет отстёк. Так что спасибо Путину. Джон Маккейн дал российскому президенту Путину весьма нелицеприятное определение. Ну да, он назвал его головорезом. Ну понятно, что американские, так скажем, политики, особенно которые в преддверии выборов делают заявления, они иногда их делают жесткими. Ну, и Маккейн, конечно, негативно относится к Путину и к РФ, и к тому, что творит Путин. Но все равно ты видишь, в основном же никто не сказал, что Маккейн не прав. Обычно есть высказывание, там появляется целая куча народа, которые говорят, нет, это неправильное высказывание, этот политик несерьезный, он там себя дискредитировал такими жесткими заявлениями, которые не идут на пользу мира во всем мире, ну и прочую дребедень. Ну, которую положено говорить. Здесь никто не говорит, что он не прав, то есть он высказывает то мнение, которое, в общем-то, в политике США везде, ну просто не все высказываются. Российские поклонники Дональда Трампа запустили веб-сайт. Я не думаю, что они этим самым делают хорошо Дональду Трампу перед праймерис, да? То есть, если у Дональда Трампа будет больше поклонников в России, чем в США, навряд ли он сможет стать президентом США. Ну, я не так, а то придется не президентом США, а выиграть праймерис навряд ли он сможет. Не знаю, если эти поклонники будут все Венедиктовы, то я думаю, что это ему плюс даст. Надо. Жан-Мари Ле Пен исключили из Национального фронта. Да его что-то это исключили. Но его же суд восстановил, а теперь, ну, я так понимаю, по каким-то другим, по формальным основаниям его снова исключают. И, в общем-то, я не знаю, зачем это делают. У них были, ну, так сказать, очень неплохие результаты и на выборах. Если сейчас это исключение все-таки пройдет, то партия их раскалывается как минимум напополам. А возможно и на три части, потому что появится третья часть, которая появляется всегда, которая скажет: пошли нахер все. Ну, то есть, одни будут за папу, другие за дочу, и появится третья часть, которая скажет: вообще несерьезно все. Ну, вот если бы я был в этой партии, я бы так и сказал. То есть я бы сказал: ну их нафиг вообще, что они творят, они с ума что ли сошли? Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил об отставке и досрочных выборах. Ну да, и тут вот огромное количество статей, как вот он так хитро все это делает для того, чтобы вот так было все замечательно. Ну, на самом деле, в будущем у него в политике. На самом деле, хитро, не хитро, я не знаю, потому что здесь тоже произошла та же самая ситуация. То есть, выделились сразу люди, которые говорят: да мы свою партию создадим, которая против договора с Европой. Ну, то есть, те позиции, на которых Ципрас стоял. И появились еще те, которые вообще всех посылают нахрен, потому что, говорят, все обманули. Ну, то есть, тоже раскол. И, кроме всего прочего, ну, ты знаешь, с нашей, так сказать, точки зрения, это очень неплохо. Не раскол неплохо, а вот такие действия. То есть политик приходит к какому-то рубежу, когда он попадает в цугцванг, да, он не может сделать никакого действия, чтобы не, с народом не разругаться. И он уходит, он уходит в отставку. Это нормальная деятельность политика. И вот здесь говорит: вот он, Ципрас хитрый. Ну пусть Путин схитрит хоть раз, а он сейчас возьмет в отставку, уйдет. Народ четко раскололся. Он уже схитрил один раз. Да, на две части. Но он в отставку не ушел, у него срок кончился. Народ разделился на две части. Ну уйди ты в отставку. Чехия выделит 2600 военных для защиты границы. Да, и полиция Македонии сегодня слезоточивый грагас против мигрантов. А что такое 2500? Ну, там граница не очень большая, это, в общем, силы достаточные. Вот оно, вот в Македонии там не 2500, наверное, гораздо больше, но тем не менее вот сотни мигрантов прорвались в Македонию. И сейчас вокруг этого страна. Очень большой шум идет. Вот Германия заявила о намерении отказаться от шенгенской визы. То есть, что вот министр внутренних дел говорит, что если так дела обстоят, то есть, получается, все оседают в Германии, да? То ну ее нафиг, эту шенгенскую визу, если вы часть бремени не берете на себя, а мы там берем 800 тысяч этих мигрантов, то нам это совершенно не нужно. Кроме всего, совершенно четко заявлено вот по поводу нашего того разговора вчерашнего, что да, по территории Евросоюза можно передвигаться как угодно и ни у кого не спрашивая, если ты находишься законно на территории Евросоюза. Если находишься незаконно, то каждый, грубо говоря, полицейский может поставить препятствие. А особенно в рамках тех государственных границ, которые, ну, границы все равно сохранились, хотя Евросоюз, пусть они формальные, но для пересечения нужно, так сказать, иметь, так сказать, статус законного, так сказать, жителя или там путешественника по Евросоюзу. Если ты попал в Грецию незаконно, ты не можешь в Македонию прибыть, потому что ты уже в Греции незаконно. Ну, в Греции вот как бы они, видишь, обосновались и оттуда прорываются. Ну, правильно, пусть сдохнут. Ну, я не знаю насчет дохнут, но ты понимаешь, ситуация какая. Это та вот спичка, которая может зажечь всю Европу. И ну а куда она денется? Ну куда? Вот, вот вы как это? Ну давайте заткнем уши, да, закроемся, одеялом накроемся, голову в песок засунем. Ну куда она денется? Куда она денется? Ну протянете вы еще годик, вы стены построите, еще одну стенку построите. Че, надо решать проблему, а не. Конечно, ее надо решать по существу. Ну, так с этого и надо начинать. А не спичку эту еще больше. Ну, понимаешь, то, когда она начинает решаться по существу, тогда получается то, за что обвиняют Соединенные Штаты. В том, что это мировой жандарм, империалистическое государство, которое, как Российская империя, решал точно такие же вопросы. Таким образом, мы смотрим в прошлое, это как, ну, как оно решало там это. А мы все время говорим, у нас есть два выбора. Эдик, плохой это, и очень плохой. Это люди, которые туда едут. Это люди из прошлого. И с ними нельзя решить вопросы в будущем. Ну, так они. Почему? Ну, они едут. У них на лбу написано, что они люди из прошлого. Конечно. Это кто? Македонцы люди из будущего? Нет. Албанцы нет, люди конечно. Из будущего? Нет, конечно. Ну, а тогда они люди из настоящего. А чем албанцы лучше, чем арабы? Из прошлого. Я не говорю, что они лучше, чем арабы. Ну, вот давай так вот возьмем. Если вымрут албанцы, это, конечно, будет горе горьское, да? Но не очень сильно отразится на человечестве. А если вымрут арабы, это очень сильно отразится на человечестве. Так может мы пожертвуем албанцами и македонцами заодно? Не знаю. Не, ну вы предлагаете выбирать между теми и теми. Да? Никто не предлагает. Одни полили кровью своих предков эту землю. Македонцы. Мы всю жизнь тут жили, македонцы. И полили своей кровью своих предков. Мы зарезали всех предков, чтобы полить кровью ихнюю свою территорию. И это делает ее сакральной. Мы перегрызем любого араба, который бежит от войны и спасает свою семью. Любого. Сожрем вместе с семьей. Там же все не так, конечно. Нет, я утрирую. Я утрирую. Утрируешь, да. И ты утрируешь. Потому что с чего это одна группа людей имеет преимущество перед другой группой людей. Не, ну а с другой стороны, одна группа людей приходит к тебе домой и поселяется у тебя дома. Это пропаганда. Это не пропаганда. Нету никакого моего дома. Нету моего дома. Есть, понимаешь? Есть. Нет, вы националисты, можете оборонять свой дом вплоть до тотального истребления всех, кто к вам подходит. Можете. Но дело в том, что будущий мир, он цифровой мир. Это люди между собой перемешаны. И первое, с чего начнется, понять других людей, конечно, понять их нужды, конечно. Вавилонский, беды. Сейчас человечество строит Вавилонскую башню. Саша очень правильно сказал. Вавилонскую башню строит. Для того, чтобы говорить на одном языке. Именно на одном языке. Но эти люди говорят на одном языке. Они пытаются говорить с нами на одном языке. Нет. Раз они идут сюда, значит, они пытаются говорить. Они пытаются, чтобы мы говорили на их языке. Они не знают другого. Они другого не знают, понимаешь? Ты что им предъявляешь? Ты этому муджахеду предъявляешь? Ты ему предъявляешь, что он неграмотная тварь? И что у него в башке какая-то херня и каша? Да он же неграмотный. Он как та обезьянка 70 этого IQ. На самом деле, может, он будущий Нобелевский лауреат. Если его научить читать и писать, он может выдаст такое, что мы еще не знаем, да? Ну, за что можно предъявлять? Это все равно, чтобы подойти к ребенку 5-летнему и сказать, ну ты дурак, и дать ему леща. Сказать, ты что, дурак, не знаешь таблицы умножения? Ты не знаешь, что люди должны жить вот по таким-то законам? Нет, что гомосексуализм это нормально? Я могу с тобой согласиться, но в тех условиях, когда мы сидим вот сейчас, тут у нас все хорошо, и нам и нашим семьям ничего не угрожает. А когда есть реальная угроза, и это реальная угроза рядом с твоим домом. В чем она выражается? Ну, вот сейчас греки там охреневают. В чем выражается реальная угроза? Ну давай, вот приехали с Кавказа, да, и тут свои порядки. Давай, не надо грекам защищать. Чего вы греков защищаете? Ты же своих защищаешь. Защищай. Нет, от кого? При чем здесь? Во-первых. От кого защищаешь ты русский народ вот сейчас? Или ты словаков защищаешь? Нет, зачем? Может, арабов защитишь? Я русский народ защищаю пока от Путина. А, ну понятно. Да. Нет, ну мы говорим, что вот мы сейчас выбираем. Вот эти имеют право, а эти права не имеют. А земля для всех. Это по христианской традиции. Земля для всех. Бог границ не рисовал. Это вы нарисовали. Вы нарисовали. Политики нарисовали эти границы. Нет, ты знаешь, я враг государства. Да, знаю. Знаю. Да. Ну, а тогда почему же ты защищаешь границы? Потому что в местном самоуправлении тоже есть некие границы. Когда к тебе, вот я спускаюсь до самого низа, до дома. Вот когда ко мне во двор, грубо говоря, приходят и начинают срать во дворе, мне не нравится. Это не пропаганда. Ну, пропаганда. Это не, когда тебе нечего ответить, ты мне говоришь, что это пропаганда. Нет, как мне нечего ответить? Ты вот сейчас спускаешься и говоришь, они к нам в дом идут. Это и есть пропаганда. А это вот плакат, да, вот этот, кукрыниксы, да, страшный буржуй там в этом самом. Вот они проникают, как... Это пропаганда, то, что ты говоришь. Ну, это... какая пропаганда, если нет. 90% погоди. Правонарушений в России совершалось приезжие. Я тебе скажу, почему это пропаганда. Потому что почему-то из нее следует только один ответ. Вот этого я не понимаю, понимаешь? Говорит, видите, как они в наш дом пришли с мечом, да? Поэтому придется ставить стену и стрелять с этой стены. Почему поэтому? Ребята, вот нельзя просто сесть и подумать, или вы уже все решили. Вот мне нравятся политики, они все знают всегда. Вы все решили? Вы меня спросили, как можно действовать? Вот просто сесть и посидеть, посмотреть на всю проблему целиком. Нет, вы сразу бежите, поезд стой раз-два, прыгать надо. Ради бога, предлагай идею национальной почему политики. Я? Но ты говоришь, вот сразу, ты говоришь... Почему я? Но если тебе не нравится моя идея, предложи свою. Нет, нет. Почему ты вот скидываешь? Ну вы же ничего не предлагаете. Да, вы же Навальный ничего не предлагаете. Вы же только к власти стремитесь. Я не стремлюсь к власти. Я говорю, хотя бы диалог. А его нету. Понимаешь? Его просто нету. Евросоюз построен на основе объединений. Ему и решать, что здесь будет. Либо мы разваливаемся, и каждый сам защищается от мигрантов. Либо мы начинаем решать проблему в совокупности. Они когда объединились... Они взяли на себя ответственность. Вот это очень хорошая мысль. Мы вот посмотрим, каким образом сейчас решит это Евросоюз, и для нас будет это примером. Либо он разваливается и остается государство, и мы понимаем, что путь, которым шел Евросоюз, это путь в никуда, и начинаем свою модель. Либо они придумывают что-то этакое, и мы говорим, да, они молодцы, надо таким путем идти. Я, в общем-то, не против. Одному из внуков бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы предъявили обвинение в изнасиловании 15-летней девушки. Ну ты скажешь, что я спекулирую, да, но вот видишь, если у Нельсона Манделы, а там грамотная семья, даже вот всякие как бы в семье не без урода. Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать. Представляешь, что какие они остальные. Они же негры, да. Ну, вот, нет, видишь, они... вот пример, да, вот пример. Ну обезьяна, она и есть обезьяна. Вот что ты сейчас говоришь. Да ладно, прекрасно. Нет, нет, ты именно это сказал. Я если уж у внука Манделы, да у внука этих внуков, да, у нас все внуки уже изнасиловали. По... Я, вот тут я могу с тобой полностью согласиться, абсолютно. И у них причем еще и дипломы этих там Гарвардов, Шмарвардов, ну да, еще и, что-то. И МГИМО. Да. И ничего им не было. И хорошо бы одних девушек они насиловали. Я думаю, что они уже хомяков насилуют, блин. Просто им уже надоело. В Саудовской Аравии впервые казнили террористов. Да, вот странная такая вещь. В Саудовской Аравии, мы знаем, террористов много раз приговаривали к смертной казни, потом что-то там заменяли, какими-то там палками молотили. Ну, в общем, то есть всегда старались выкрутиться. И тут взяли и шлепнули террористов ни с того, ни с сего. Причем, ты знаешь, шлепнули террористов Аль-Каиды. Как это не парадоксально. То есть те, которые там сидели давным-давно, про них уже забыли, вдруг раз достали их и казнили. И странно, потому что мы видим, что Аль-Каида на самом деле на сегодняшний день побеждена. ИГИЛ победил Аль-Каиду. Не Саудовская Аравия, не Америка. Да, победил информационный мир. И вдруг их достают там, как этих из мешка, чик, все, мы их казнили. Думаешь, может, в раскрутку пошло? Не знаю вообще, что происходит. Я, честно говоря, был потрясен, потому что ты видишь, в Саудовской Аравии казнят всех, кого хочешь, то есть для них как бы это, ну, норма такая, да. Но вот террористы, почему для них такие священные коровы, они их там приговаривали, но они у них сидели, они их там показывают, вот он у нас сидит. Я понимаю, с точки зрения, так сказать, светской, для чего это делалось. Для того, чтобы, ну, другим террористам было страшно. Что если они там какие-то совершат террористические акты, этих могут казнить. Ну, типа заложников. Они там у них сидят и все. Ну, здесь заложники они... никуда, никогда же. Они ну, же наверное. А у них же вот это есть, что если ты... Вот если он там... Это же джихад его все равно же, да? Хоть он даже в тюрьме его казнили. Он же за веру же. Конечно, за веру. В этом вся соль. Почему может они... Может, они поэтому не казнили? чтобы их не пускать. Да, да, конечно. Что эти будут борцы за веру, а те будут мстить за это. Понимаешь, то есть двойная цепочка. Поэтому они. Нет, да. Я имел в виду, если они верят в Аллаха, то они, вот сейчас он говорит, я его казню, и он пойдет, значит, на небеса. Уж какой. Вот возможно, да. Вот пусть посидит, сколько надо. То есть, иными словами, они считают, что, наверное, они правы, но вот в рамках нашего государства есть как бы корректировки. Нет, я не то имел в виду. Вот сидит эмират, он сам верует в Аллаха. Верует, да, конечно, искренне. Да. И он понимает, что этот человек идет с джихадом, да. И для него место в раю приготовлено. Я об этом же и говорю, он говорит, что я не пущу его в рай. Пока я жив, он будет жив. Понимаешь, да? Да. Вот я, как-то так. Я тоже это же имел в виду. Именно с этой точки. Ты сказал о светской составляющей, о политической составляющей. Да, здесь мы говорим о религиозной. Да. Мы просто, может, не понимаем, в чем там суть. Ну, вообще интересно. Вот люди, которые в этом... Нас, я знаю, большое количество слушают людей, мусульман. Кто в этом понимает, вы хоть скиньте, почему? Почему это произошло? Потому что, да, действительно, здесь либо это к светскому государству Саудовской Аравии имеет отношение, либо это к религии имеет отношение, понять мы не можем. То есть, если это не имеет отношения ни к тому, ни к другому, значит, это имеет отношение к тем событиям, которые будут развиваться. Потому что саудиты же не дураки. Ну, посмотрим. Задолбали уже ерунду обсуждать. Ну какая ерунда, господа? Ну, война мировая идет, это для вас ерунда. Вот это то, с чего может начаться война. Вернее, уже какой может начаться? Я оговорился, она уже началась. И она развивается. Вот сейчас точки напряжения, их на самом деле всего три. Вот мусульманская такая общая, Ближний Восток ее. Но она вечная, но сейчас она горит со страшной силой. Корея и Украина. Mm-hmm. Все, больше особо такого, что может вызвать Третью мировую войну, больше ничего нет. А вот любая из этих вещей, а уж тем более вместе взятой, может вызвать Третью мировую войну. Да, если вы хотите серьезные вещи обсуждать, типа часов Пескова, то вступайте на «Эхо Москвы». Да, их обсуждают там каждый день, какие они там, красивые, некрасивые. И мы не можем с точки зрения часов Пескова что-то прогнозировать. Да. Мы пытаемся прогнозировать будущее, исходя вот из таких, как это, несерьезных вещей, как Третья мировая война. Вот из этого мы исходим. А часы, они мне ничего не могут показать, кроме сколько времени. Отправившийся воевать в ряды боевиков ИГИЛ молодой джихадист из Антверпена распространил аудиозапись. Да, что там вот по Европе будет удар нанесен, и Бельгию в частности будет там это самое, джихадом мучить будут Бельгию. Вот про Бельгию еще не было заявления. Мы говорили, помнишь, что коснуться в конечном итоге всех стран, безусловно. Ну да, в общем, Бельгия как-то вообще далеко. Бельгию вообще как-то никто не трогал. Тут вот раз, Бельгия оказалась центром зла теперь. Не знаю почему, вот даже не могу прокомментировать. Ну, наверное, потому что надо везде раскачивать. Может, их собрать и отвезти в Антарктиду? Может, они там среди пингвинов джихад поднимут? Пишет, ксенофобия утопит вас. Это я не знаю кому. Ну, ксенофобия реально может утопить. Если, слушайте, иногда если нас сионизм не захлестнул еще. Да. Ксенофобия, она, вы понимаете, есть это, когда за гранью находится ксенофобия. А когда в разумных пределах, это не яд, это лекарство. Но в разумных пределах. Ну, вообще называется фобия. Да? Надо понимать, что это фобия. Это действительно надо изучать. Боязнь. Боязнь. Она реальная. И надо понимать, что там внутри у нас происходит. Ксенофобия, она же не от того, что мы злые или нехорошие. От чего-то она произошла. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» бульдозером снесли христианский монастырь в небольшом городе Эль-Карьятейн. Ну, это подтверждает то, о чем мы говорим. То есть, раз этому смотрителю Пальмирского музея голову отрубили, когда убивают 200 человек, пофигу всем. Mm-hmm. Убили смотрителя, все возникли, кричат и крыльями машут. Теперь снесли христианские монастыри опять, то есть они точно действуют, ты обрати внимание, у них рассчитано на определенные группы, которые имеют влияние. Они точно бьют в эти группы, то есть ученые, там раз христиане, причем там православные христиане, там, мусульмане, шииты там, и так далее. А то есть... почетных гомосексуалистов еще пока никого не поймали. Не знаю, насчет гомосексуалистов. Как-то странно, они же должны про гомосексуализм шарать в первую очередь. Не знаю, тут видишь, вот сообщение следующее, что заразилось очень много членов этого ИГИЛ, заразилась ВИЧ-инфекцией. И сейчас, да, как-то вот все это странно, каким образом они там заразились этим ВИЧем. Съели что-нибудь. Да. Странно, да. ВИЧ же такая штука, она как-то так сама не хочет ходить. Пишет, не, лицемерие ненавидеть евреев и родить за негров в Европе. Медик ненавидит евреев, я могу вот абсолютно четко вам сказать. То есть какие-то резкие высказывания, это просто сила характера, а не потому, что он является антисемитом. Медик не антисемит, это 100%. У него просто есть претензии ко всем нациям. Вот если у меня нет претензий ни к одной нации, кроме русских, потому что я сам русский, то у Эдика есть претензии ко всем нациям, ко всему человечеству. Ну да, поэтому я разговариваю с телевизором. Да. В Грозном двух сотрудниц кафе расстреляли за аморальное поведение. Ну уж какое аморальное, не знаю. Одной 55, другой 45 лет. Какие-то люди пришли в масках, ухлопали двух женщины, и вот главная версия — это аморальное поведение. Я ничего не понимаю, если честно. Ну, вполне я допускаю, что это как-то пытаются, ну, с больной головы на здоровую, да, свалить. Ну, Кадыров заявлял, что Грозный самый безопасный город России. Угу. Ну, и когда такие вещи происходят, наверное, в это не сильно поверишь. Да никто, собственно, и не верит. Ну, да. Вот мне прям интересно, а кто верит? Хоть один человек верит? Я понимаю, что люди, живущие в Грозном, не верят этому, да? Да, конечно. Ну, значит, только Кадыров один и верит, искренне. Вячеслав, не считаете ли, что падение курса рубля в ближайшее время ускорит, спровоцирует революции? Падение валюты никогда не может спровоцировать ничего, вы понимаете? Кроме там каких-то проблем. Это вещи в разных плоскостях. Может, это одна причина и условие. Вот как криминологи рисуют. Причины и условия преступности. Вот там их 100 миллионов вот этих линий, да, вот это одна из 100 миллионов линий, вот падение этого. Революционная ситуация должна возникнуть. Одна из линий, которая приведет к революционной ситуации, да, это проблемы с рублем. Но также это и проблемы с питанием, с электричеством, с газом, с херовой властью там и так далее. Можно загибать сколько, с плохой медициной, с образованием и так далее. Самое главное, это то, что когда там наверху уже ничего не смогут украсть, они уже этим занялись, они будут обезжиривать нас, они будут стараться у нас по-любому что-то украсть. Вот введут подушный вот этот налог, то есть тот, кто платит налог с прибыли, ну это налог с головы, а тот, кто не работает, будет за безработицу. Фактически это подушный налог. То есть я смотрю, как они делают. Они делают, берут то, чем занимался царь Петр Алексеевич. Да? Как он армию создал? Ну, благодаря подушному налогу он ее создал. И они ничего особого не выдумывают, берут те же самые схемы, только трансформируют применительно к нынешнему периоду. Поэтому, если взять все дела Петра Алексеевича, я имею в виду связанные с обезжириванием России, то есть с собиранием дани, там, налогов, податей и всего, чего хочешь, то мы можем просчитать, чем они будут заниматься завтра. Поэтому это и будет главный побудитель. Главный побудитель – несправедливость. Я извиняюсь, что отвлекся. В столице Узбекистана со всех домов, расположенных вдоль дороги, по которой ездит Ислам Каримов, распорядились убрать кондиционеры, спутниковые антенны, а также тонировку на окнах. Представляешь, люди там живут, в Ташкенте плюс 50, надо убрать кондюк, потому что там может проехать Каримов, а в кондиционер могут бомбу заложить лютые исламисты, как будто они его по-другому подорвать не могут. Очень забавно. Ну вот это такие вещи, это тоже, что приводит к революции. То есть одна из причин, ну, да, условий. И причем я думаю, что Каримов к этому отношения не имеет. Да? Он что сказал, там снимите эту самую. Начальник какой-то охраны, да, припудренный, сумасшедший. Да. Решил прогнуться, хорошо. Да. Ослабевшая валюта прибавляет 3,8 миллиарда долларов к газовому долгу Турции. Да, так, видишь, сложная формула. Ну, 4 миллиарда, да, к долгу прибавил, потому что валюта турецкая тоже падает, мы об этом говорили. Ну, Эрдоган за что боролся, на то и напоролся. То есть он, мы же говорили еще год назад, что он к этому приведет турецкий народ. Вот он его ведет семимильными шагами. Причем, ты знаешь, опережающими темпами он ведет. Я еще боюсь, что он Путина даже опередит на этом поприще. Ну, потому что совершенно что-то без головы как-то. Либо сознательную какую-то программу они продвигают. Я вот до сих пор не мог понять. До этого мне казалось, что это делается сознательно. А сейчас я вижу, что какое-то безумие там уже происходит. Тоже страшно далеко от народа, товарищ. Ну да. Член датской народной партии Могенс Камре был осужден на этой неделе за расизм. Да, он мусульман, сравнил с Гитлером и, в общем-то, получил за это штраф 8 тысяч крон, то есть 1072 евро. Ну, это уголовное преступление, то есть дело даже не в штрафе, а дело в том, что человека осудили. Я не знаю, насколько там помешает это ему избираться куда-то в парламент, но, в общем-то, странное такое решение для Дании. А вообще судимость может быть препятствием? Так, вот опять юридический вопрос на основании Конституции. В большинстве стран мира да. Ну а вообще? Но по духу Конституции не может. По жизни нет, конечно. По жизни нет. Человека, если отбыл наказание, там, снятая судимость, не снятая, это уже от произвола зависит, представляешь? То есть произвол государства. Ну, да. Я с тобой абсолютно согласен, что это должно у избирателей, гуляют, да? Да, у избирателей, только они смотрят, ну да, он там. Ну и вообще, что такое снятая судимость? Типа не судим. Чуть как не судим. Ты судим, родной. Ну пускай 30 лет назад, 40 лет. Это действительно, это государственный такой рычажок еще один дополнительный, крючочек. Да. Причем я открою тайну, если требования о судимости засылаешь, получить сведения, судим гражданин или нет. Так вот, ну, если он не судим, это квадратик. А если судим, прямоугольник, неважно, снята судимость, не снята, 1000 лет назад, еще при большевиках, там, я не знаю, в 23-м году он судим, будет все равно прямоугольник, понимаешь? И вот это вот все это, то есть получает полицейский, кто там судья, ну, да. И он видит либо квадрат, либо прямоугольник, и все. Но сейчас-то это уже смысла не имеет. Сейчас есть интернет, и ты никуда от него не спрячешься. Не, ну как не спрячешься? 200 с лишним дел-то они спалили, 200 тысяч дел они куда-то спалили. Не, я понимаю. Именно по этой причине, чтобы спрятать судимости определенных лиц. Нет, дела-то можно спалить. Ну, мы же понимаем, если человек живет, да, сколько бы лет ни прошло, в интернете осталось, что его судили. Ну что, завтра Евгению Васильеву спалят все дела, почистят. Нет, это в этом понятно, всем. Это сейчас. Мы всегда будем это знать, сейчас, да. Я про сейчас и говорю, что сейчас. То есть человек там как этот, шапки снимал в сортире, как. Да. Янукович, и никак не сделает. Никак ты не, но я имею в виду, сейчас ты не узнаешь об этом, понимаешь, если дело уничтожено, да. Вот. Но все равно же знаем. Нет, мы это знаем, потому что это Янукович. А если бы какой-то барбос был, который, ну, менее высокого полета. А нам и не надо, мелочи пускай ходят, надо же, чтобы о главных мы помнили, да, главное. Ким Чен... Хотя это прикольно, иметь президента, который в сортире шапки ломил. Слушай, я вот сейчас смотрю, и, по-моему, приличных президентов-то и нет таких, чтобы они так то ли не посидели. Без шапочного прошлого, ну, да? По крайней мере, нет, ну у кого-то погромче, например, там люди там порастреляли народу кучу, да, условно говоря, а кто-то с шапками, так что у него Янукович ты ж не самый такой злодей-то вот был. Вот человек пишет, я судим по 282-й, это не считается. Да это очень считается, за это орден, такой вот орден 282-я, но это по нынешним временам, как, наверное, орден мужества, да, 282-я, будет написано, все, это дополнительная к пенсии должна быть прибавка как минимум процентов 40, а то просто как это. Поэтому те, кто заработали 282, они должны понимать, что при будущей власти это прибавка к пенсии 40% минимум. Ты сейчас наговоришь, потом после революции окажется, что у них у каждого второго ядросов 200. Они все быстро их оформят, понимаешь? И квадратные, и прямоугольные, какие надо. Да. Я думаю, что после 17-го года таких гавриков было еще больше. Сейчас хоть интернет. Да, конечно. Я думаю, они только белогвардейскую фуражечку сняли, да, и другую одели, и все, и он вперед уже. Ким Чен Ын приказал готовиться к наступлению. Вот, чувак, я понимаю. Ну да, ну не знаю, что будет. Тут, ты знаешь, слишком пугают. Вот, во-первых, дали ультиматум. Ты помнишь, прошлый ультиматум просто как-то проживали, и все. То есть был ультиматум, а потом все тихо прошло. А сейчас сказали, если вот будете кричать в мегафон, и там через 48 часов мы вас разбомбим, ну, можно было бы к этому... Ну, к этому нельзя несерьезно относиться. Понятно, если у людей есть баллистические ракеты, ядерное оружие, надо относиться очень серьезно. Но вот с точки зрения просто как бы политической психологии, практически во всех странах мира, где есть... Послы корейские, они везде выступили, послы, и сказали, ну мы, блин, покажем. Если, значит, сейчас они не отменят вот это решение, там, в эти мегафоны орать, мы всех разбомбим и так далее. И если посольские об этом заявляют, если в средства массовой информации приходят приказы из страны, которые находятся за железным занавесом, и вдруг прям реальный приказ о том, что там армию там по боевой готовности всю поднять, там все штыки примкнуть, ну, конечно, это война в информационном мире прежде всего. То есть Ким Чен Ын ведет в информационном мире войну. Сейчас вот нужно понять, готов он ее в материальном мире начать эту войну. Сегодня я слышал одного, случайно переключил, и слышал одного военного эксперта, который сомневался в том, что у Ким Чен Ына и в Южной Корее сильные армии. Вот я, честно говоря, не сомневаюсь. Не в Южной Корее, потому что я знаю, какое у них оружие. Не в Северной Корее, потому что я знаю, какая у них армия. То есть, это, если будет война, она будет очень жесткая. Поэтому... Это корейцы, они вообще... Сами все ребята жесткие. Хлебом не корми, дай за колбасики. И это, не глядя на корейский полуостров, на карте, можно посмотреть и сказать, ну да, маленький, все равно это будет фронт. Нет. Они, это во-первых, будет... китайцев поднимут. Да, конечно. Они поднимут там всю эту хренотень. Но это с, не знаю каких времен, наверное, с времен той же Корейской войны, будет первая война, где будет... будут развертываться армии, будут развернуться гигантские соединения, представляешь? То есть не так вот где-то там побежали, постреляли, стрельнули из градов, там туда стрельнули, оттуда стрельнули, выстрелили, как вот там в Донецке произошло, там злые укропы сделали по Донецку 80 выстрелов из града, кажется, никто не погиб. Вот такое заявление я прочитал. Да вы когда-нибудь видели, прилетал град? Это ж как можно по городу стрельнуть 80 раз, и чтобы никто не погиб? Это ж обалдеть. Ну, они на пустыре метят. Ну да, ну понятно. Да. Вот, а здесь такого не будет, конечно. Здесь будет, если начнется, то будет по полной программе с участием всех. Поэтому вдохнули, осталось совсем немного времени для того, чтобы выдохнуть. Завтра утром уже все как бы станет на свои места. Ты на что ставишь? Будет война или не будет войны? Да, я не знаю, надо пересмотреть фильм вот этого моего любимого Чан Вук Пак, или как он там. Mm-hmm. Ну вот этот фильм, когда они на границе стоят. Ну да, вот да, да. Самый такой тревожный фильм. И... Не знаю, они же, драться-то они все равно должны. Не важно того, что они братья и все. Вот смотри, вот у нас что с украинцами происходит. Это уже не важно, драка уже началась. Да. И у них тоже начнется эта драка. Она начнется сначала, свои со своими начинают драться, да, а потом пойдет, всех коснется, я думаю. Но ты же говоришь, ну куда деваться, все равно мы должны пройти через эту войну. Единственное, чтобы хотелось бы, вот пусть она будет... там максимальной степени информационная, в максимальной степени. Пусть лучше нам страшную расправу над одним там или сколькими-то человеками покажут, хотя я не хочу, чтобы над ними расправлялись, чем, как ты говоришь, разворачивать фронты и миллионами гасить людей. Да, но сейчас вот стоит вопрос так. Он может Ким Чен Ын отдать приказ атаковать. Отдаст он этот приказ или не отдаст? Вполне я допускаю, что он его отдаст с определенной задержкой, чтобы успели там... Ну, то есть, начать махать белыми знаменами, кричать, давай договариваться и так далее. Потому что он работает на публику. Это совершенно очевидно сейчас. И то есть, приказ вполне, я допускаю, что будет. Такой там, скажет, ну, сейчас вот вперед. Но не сейчас вперед, а там через 6 часов, грубо говоря, чтобы было понятно, что есть еще время. Ну, посмотрим. Ну, вот. Что-то вот на прошлый раз почему это очень похоже должны... на прошлый раз, когда он говорил, что мы бомбанем и не бомбану. То есть, а сейчас вот, ну не знаю, посмотрим. Что ты говоришь? Ну, просто их судят, ну как, вроде бы южные корейцы должны быть поспокойнее, да? Ну как, их, они же вроде как... В развитии-то европейского... В достатке живут, да, так скажем. Да, да. И предполагается, что они... Характером, духом послабее, ну где-то как уже как европейцы, да, может быть и послабее, но на самое чуть-чуть, я думаю, что когда драка начнется, да ничего не послабее. Ну я тоже, нет, ты говоришь, сейчас я им скажу, чтобы они резко отлезли, да, ну в смысле, что-то начали да ручками махать. Да там президентша, ты видишь, что говорит, она говорит, вначале действуйте, она же тоже из этого исходит, она говорит, вначале действуйте, потом рапорт напишите, то есть таким образом отсекает себя. Они же все от принятия корейцы, решения, да. То есть вы действуете, потом напишите рапорт. Себя она уже отсекла. Вот там определенные комментаторы говорят, вот это вот такое решение для того, там, для чего-то. Не для чего, для того, чтобы с себя ответственность снять. Она отдала окончательный приказ. Там ультиматум, здесь окончательный приказ. Ну, выбирать приходится Ким Чен Ыну. Не ей, она все уже. Она с себя уже все сняла. Ким Чен Ын должен выбрать. Вот что он выберет, фиг ее знает. В прошлый раз он выбрал не выпендриваться. Я вполне допускаю, что сейчас там красный телефон звонит, и ребята из ООН, ну, Пан Ги Мун, естественно, через него действуют какие-то американские друзья, которые говорят, ну что ты там выпендриваешься, там пару миллионов мы тебе долларов пришлем, там ты там как-то это, успокойся, угомонись. Я вполне это допускаю. Я вчера сериал смотрел, говорю, ну что он хочет? Ну тоже как раз по поводу там переворотов. И вот американский госсекретарь, я потом вспомню, скажу, как это самое, очень смешно, когда говорит, что он хочет-то, он что хочет за это? Госсекретарь спрашивает, он говорит, ну вообще много хочет, 200 миллионов долларов. Он говорит, ха, этого добра мы ему, говорит, хоть танкер наксерим. То есть здесь они могут, конечно, ксерить сколько угодно их. Да, вот спрашивает Вячеслав, сколько планируете быть у власти? Переход к прямой демократии возможен года за 4, за 5 это уже предел. Более 5 лет те, кто сделал революцию, у власти не должны находиться по определению. Потом они могут получить какие-то почетные посты, я не знаю, что угодно, судьями пойти, там, ну, место всегда таким людям найдется, но они не должны находиться у руля, это безусловно. Никогда больше, никогда. Я бы сказал, что одного срока достаточно. Да. Там все время втирают какую-то фигню, да. А из этого все получается. Вот одного срока достаточно. И не надо никаких ни 7, ни 8, ни 15. Абсолютно. А то рассказывают, а то мы не успеем дела сделать. Вон Путину 15 лет и ничего не успел. Не успел, да. Только для себя успел что-то сделать. Для Тимченко, Ротенбергов и так далее. Во время визита Путина в Китай 3 сентября, вероятно, не будет подписано соглашение о поставках российского газа. По западному маршруту. Ну, не знаю, будет. Это заявляет посол России в Китае Андрей Денисов. Я думаю, что китайцы загнут и заставят подписать, но для китайцев-то вопрос по газу не принципиальный. Они не потому подписывают, что там цена или большая, или маленькая, и так далее. А для того, чтобы за яйца Путина держать, это же всем понятно. Когда вот он в такой непонятке, а что будет с газом, его лихорадит, он на что хочет, вот он. Землю, да ради бога, заберите хоть всю читу. Только там что-то подпишите, чтобы денежка капала. Поэтому мы посмотрим. Это, он там подпишет такие документы, что эта цена на газ будет смешной казаться. Он там пол Сибири отдаст вот на этой встрече. Посмотришь. В Китае на месте взрыва вспыхнули новые пожары. Жуть какая-то вообще. Я вот этого не понимаю, что там происходит. Там же в Китае столько народу, столько пожарных, они могли бы уже все это разобрать по этим, прям по кусочкам, да. Что-то ничего не происходит. То есть какая-то странная там все-таки ситуация. Вот с этим взрывом очень странная. Я не знаю, с чем это связано. Подождем. Думаешь, я думаю, что информация. Теракт какой-нибудь? Не, это не был теракт. Я думаю, что ну как-то несчастный случай. Да. Не, ну как всегда у них традиционно они жертвы принижают. Ну да. Мы же не, ничего да. там. Вот власти Перу разрешили сбивать самолеты наркоторговцев. Представляешь? А как они? У них там обозначение какое-то? Нет, летит самолет, он не отзывается, а причем половина самолетов легких, они даже не оборудованы радиосвязью. Они в 2001 году уже с миссионерами шлепнули самолет, решив, что это самолет, набитый там кокаином. Ну вот у них мудаков-то не меньше, чем у нас. Да, думает. При этом ситуация какая? У них финансируют борьбу с наркоманией, ну с наркоторговлей финансируют США. Они в корне против всего этого. Они же понимают, что будет. Потому что там малая авиация почти вся состоит из граждан Соединенных Штатов. Ну, я имею в виду, или там, или пилот, или пассажир, и так далее. Если они начнут молотить, а молотить они будут по полной программе, то там сколько намолотят, неизвестно. То есть это будет зона закрытая для полетов. Потому что, ну, где гарантия, что ответ, там, ты нажал УКВшку, и она работает. Вдруг раз, отрубилась, тебя потеряли, диспетчер тебя потерял, станция не работает. Все, что делать? Даже, ну, там даже сесть негде. Там джунгли. Все ж прыгать с парашютом. Вот что, у них там в парламенте не нашлось ни одного человека, который знаком со спецификой полетов, или кого-то они не могли позвать. Им пофигу. А вот в этом и смысл. Это очень... Это дебильное политическое решение. Конечно. Большинство политических решений являются дебильными. Но это жесткий подход. Они таким образом демонстрируют свое жесткое отношение. На самом деле ты прав. Это абсолютный дебилизм. Потому что погибнут невинные люди, которые к этой наркоторговле вообще никакого отношения не имеют. И причем... А те, которые возят этот кокаин, они так и будут летать и возить, потому что они все купят. Конечно, а нужно будет ставить палочки, что сбили. Он еще и приземлится на военном аэродроме, чтобы там разгрузить. Да. Так ну, же как здесь, с наркотиками, та же самая ситуация, ты прав. Да. В Дании ищут похитителей из статуэтки работы Родена. Ну да, вот оказывается, статуэтка похищена была еще вот в июле, а сейчас рассекретили вчера, в частности, видео. На этом видео два мужика подошли, взяли статуэтку, положили в карман и ушли. Это представляешь, какая жесть, вот там какие-то охранные системы, кругом всякие стоят полицейские. Да музей там, никто нигде не охраняет. Подошел, взял там и все, как старики-разбойники. Не, это правда, но ты же видишь, во всем мире никто не охраняет музей. Ну, может быть, какую-нибудь отдельную эту самую Джоконду там заберут, там, но это вот редкость на самом деле. Вот так можно любой музей ограбить, не нужно 11 друзей Оушен, нужно зайти и взять. Я был в Лондоне в галерее, когда, и вот в этой, в новой части, и там Бэкона, я говорю, товарищ меня затащил, говорит, давай Бэкона пойдем смотреть. Ну, я пришел, ну, мне сильно не понравилось, но это дело моего вкуса. Ну, он говорит, ты посмотри, тут же ничего не охраняется, там какая-то бабка, вот сейчас снимаешь эту картину и уходишь. Я говорю, да нахер мне пидорас на унитазе. Он говорит, ты знаешь, сколько он стоит. Представляешь, то есть вот... Вот черный квадрат. Вот я приду в эту, сниму. Я не знаю, старушка будет за мной бежать и что-то спрашивать, видимо, семенить. Все, там никто. А черный квадрат стоит несколько миллионов долларов. Ты же понимаешь, вот он висит на стенке. Никто его не охраняет. Там где-то есть охрана. А вот вот эта картина, которая висела, сейчас ее за сколько? За 160 миллионов, да, продали. Ну, вот да. Эта вот, которая абсолютно просто на стене, без всего. Это означает то, что вот эта штука сама по себе не стоит ничего. Ноль она стоит. Стоит только бренд. А бренд этот может быть только открытым. Ну что ты его своровал? Ты продать никому не продашь, да? Куда ты его себе подвал посадишь, что ли, и кому-то будешь показывать? Пишешь, оборудованы все самолеты, Слава. Да не все самолеты оборудованы радиосвязью. Я вам больше скажу, даже не все корабли радиосвязью оборудованы. Даже корабли не все. А уж американских там столько летает этих старых еще, которых вообще даже не знали это. Офис Санта-Клауса в Финляндии разорился из-за россиян. А почему из-за россиян? Да потому что вот к этому Yellow Pookie ездили россияне к Деду Морозу там и так далее. А теперь они к нему не едут. Потому что денежек нет, и у Yellow Pookie нет денег заплатить налоги. Как мы их санкциями, да? Да, Дед Мороза нагнули. Дед Мороза нагнули. МИД России заявил, интерпретация Киевом итогов встречи в ФРГ вызывает недоумение. А что за итоги были? В Киеве заявили, что вот на этой встрече Германия и Франция высказывались в пользу Украины. А она якобы не высказывалась в этом конфликте в пользу Украины. Я, честно говоря, верю больше Киеву, потому что все официальные лица, которые от Франции и от Украины, они всегда в течение всего года высказывались в пользу Украины, а не Путина. Поэтому что же это, вдруг они изменили свою точку зрения, что ли? Я не понимаю. Или, может, в этот раз они просто не говорили там вот так резко, да, а эти пользовались, ну, уже, так сказать, намоленной вот этой идеей. Ну, не знаю, может быть. Порошенко исключил братство народов России и Украины во время войны. Ну, как он сказал-то точно. Ну, нет, сказал... у нас никаких братских народов во время войны. Да нет. Дело в том, что он, конечно, не прав. И во время войны, и во время мира, если есть братские народы, братья воюют, братья даже убивают друг друга, но от этого они не перестают становиться братьями, и от этого эта война еще страшнее. Я помню, кто-то из украинцев написал, Мальцев, ты говоришь, что на Донбассе идет гражданская война, это не так. Это не гражданская война на Украине. Да. Он не понял меня. Это не гражданская война на Украине. Это гражданская война на Руси. Вот в чем страшность, в чем ужас. Это не на Украине гражданская война, это гражданская война на Руси. И это однозначно и 100%. И вот никто меня не переубедит, и как... Нет. Так те же ДНР и ЛНР тебя поддержат. Они же скажут, здесь идет война. Какая война, да, условно говоря? Это же не украинская война, они как считают. Да. Так что тут нет вопросов, конечно. Эта гражданская война на Руси касается вот нас в Саратове, касается тех, кто нам пишет из Сибири. Она все. И она, мы говорили об этом еще в марте-апреле прошлого года, имеет возможность уже перерасти в крупномасштабную гражданскую войну везде. Ну, а потом, естественно, в Третью мировую. Поэтому это такой вот очаг, который там вот сейчас говорят, что там можно сейчас там что-то затушить. Вот ты понимаешь, то, как они тушат, это похоже, как вот головешки в костре лежат, подходят люди, которые должны затушить. Ну, хорошо, если они в него пописывают, а они некоторые начинают у него дуть, понимаешь, и вот получается очень плохо. Тушится он, когда в него дует. Глава латвийского сейма Инара Мурниеце заявила о разочарованности России. Ну да, что она заявила, что Россия пытается расколоть западные страны. Ну, во-первых, не Россия, а Путин. Во-вторых, не расколоть западные страны, а создать проблемы для того, чтобы решали какие-то свои проблемы и не лезли к нему. Путин никого не хочет раскалывать. Путин хочет усидеть. Он хочет, чтобы режим его жил. И все. То есть мы говорили, что, когда спрашивают, что хочет Путин. Я говорю, Путин хочет вернуться в 13-й год. Вот что он хочет. То есть он хочет, чтобы вот так же было на уровне подготовки к Олимпиаде. Он там вот везде светится, все нормально, никакой войны нет, никаких проблем, никаких санкций, никаких инфляций и девальвации рубля. А тут все совсем не так. И он не знает, каким образом можно вернуться. Он не понимает, что вернуться нельзя. Он думает, что сейчас можно тут вот что-то как-то кого-то обыграть. Он с Богом пытается играть в карты. Даже не с чертом, а с Богом. У него ничего не получится. Курс евро превысил 78 рублей. Да, и доллар тоже скаканул. 68-78. Ну, в общем, стандартно. Это как бы не надо было быть в Англии, чтобы это все предсказывать. Да? Вот обвал рубля поднял цены на подсолнечное масло до абсолютного рекорда. И вот тут с импортозамещением вопрос возникает. Подсолнечное масло производится в России. Это экспортный товар. Его отправляют на экспорт. И оно повысилось. А знаешь почему? Потому что у него потребительная стоимость выросла. Его же на экспорт, когда продают, того покупают за доллары. А значит, надо его повышать. Там же оно дорого стоит. Зачем же здесь продавать дешево? Да, зачем же здесь продавать дешево, когда можно продать дорого? Если уж они сделали милость и продают здесь, то продают по цене Евросоюза. Нихера себе вот это импортозамещение. Обалдеть. А если вдруг оттуда пойдет из Евросоюза что-нибудь подешевле? Дешевое, они это закроют. Они скажут, что там и будут его жечь, да. Бацилла там попалась. То есть вообще бред, полный бред. Да. Просто вообще, это вот, и они как о норме говорят об этом. Что да, это нормально, а что, почему? Там же оно дорого стоит, ну и мы вам дорого продаем, ничего страшного. В 2015-16 финансовом году, который начнется с 1 сентября, эксперты ожидают дефицит сахара в мировых масштабах. Надо же, вот. Я вот экспертов вот этих вот поймал бы, да, и надрал им уши, да, потому что нет никаких экспертов. Есть просто тупая раскрутка сахара. Да. Дефицит, ты представляешь себе в капиталистической экономике дефицит чего-нибудь, блин. Да, да. Кроме денег, естественно. Да. Кроме денег, да. Конечно, ты абсолютно прав, тем более сахар научились делать из всего чего угодно, но тебе не кажется, что нужно вернуться на год назад и по поводу, нас спрашивали про экономические предсказания, что было названо одним из первых? Сахар, если ты помнишь, видишь, они самым легким путем, тот, который мы с тобой легко можем просчитать, они им пошли. Угу. То есть навариваться на сахаре. Сейчас они заявляют о дефиците сахара. Но и поднимут под эту цену. Под эту поднимут цену. Тем более там монополисты. Это монопольный рынок, да, сахара. Абсолютно монопольный. Санкционное мясо будут сжигать в крематории. Это кто имеется в виду? Да, причем не в Новосибирске. Там пресс-конференцию дали, сказали, что далеко не будут возить мясо, будут сжигать в крематории. Я не понял, в каком. То есть и такой намек был, что чуть ли не в человеческом крематории, где трупы сжигают, тогда это будет весело. Представляешь, там, допустим, если мусульмане и евреи будут сжигаться в этом крематории, а там до этого сжигалась свининка, например. Представляешь, какая прелесть, а? А потом выдают пепел, говорят, ну тут чуть-чуть со свининкой, ну ничего страшного, там как-нибудь похоронить. О чем речь, я так и не понял, про какие крематории они говорят. То есть я понял, что вот упрощают они все. Может это такой какой-нибудь мистический посыл. На самом деле, ведь правильнее было сказать контрсанкционное мясо, да? Да, конечно. А санкционным мясом по всему являются вот эти путинские дружки, потому что они являются же санкционерами главными, из-за которых все страдают, вся страна страдает из-за них, да? Из-за нескольких человек и их компаний карманных. Так я понимаю? Да. Там же это. Вот это и есть санкционное мясо. И если эта новость именно это обозначает, о чем ты подумал, да, то тогда и слава богу. После революции Мальцев возьмет титул ярла. Ну, наверное, я сейчас уже ярл-то. Ярл, ну, у викингов военачальник. А. Ну, конечно, ярл. Такой, причем средней руки, значит, как атаман. Командир полка. Как ну, атаман? Да, как атаман, да, атаман, ярл. Правильно, да. Мальцев, вы будете покушаться на территориальную целостность Украины? Ни в коем случае. А зачем? Я думаю, что вопрос территориальной целостности, он настолько будет... Устаревший. Да, он будет настолько неактуален, поверьте. То есть мы решим эти вопросы гораздо спокойнее, полюбовнее. И я не думаю, в России достаточно земли, но если китайцы, конечно, не будут отжимать, чтобы еще отжимать землю у русских людей, которые живут еще где-то, это безумие совершенно. Ну, живут они, живут. Зачем это? Вот надо забрать, присоединить кого-то. Это все, это каменный век. Ну, не каменный век, но это уже прошлый, позапрошлый век. Государство умирает, нужно исходить из того, что народу не надо умирать вместе с государством. Народ должен жить дальше. Поэтому нужны новые схемы. Вот и все. Так, у нас время. Топор. Время, да. Вот выступил Минобороны против УДО Васильевой. А правозащитник застал Васильеву в колонии за поливкой цветов. На фотографии нет. И вообще вокруг Васильевой что-то очень много всего ходит. Папа расплатился за нее. Я спрашивал, кто папа. Сообщили. Папа в Питере, как сам про себя он говорит, мультимиллионер. И он занимается оптоволокном. То есть, ну, я вполне допускаю, что денежки у него есть. Тогда непонятно, зачем еще Васильева там что-то маркетанила. Не, а что, тут все понятно. Они Васильеву упустили. Упустили в том смысле, что она где-то уже... Ну, понятно, ну нет, ни фотографий, ни съемок, ничего нету. Ничего. Нету да. Ничего. Никаких у них доказательств этого нет. Поэтому они ее упустили. Они ее сейчас хотят скорее, по-скоренькому выпустить. Ну, как бы. А все нормально, вот ручки они, вот они, да. Это самое. Потому что они ничего сделать не могут. Она уже в Эмиратах там плещется в этом бассейне. Ну, и в то же время показать, что, как бы, что мы тут что-то, какую-то преступность. Путин! Ты даже Васильеву не можешь посадить. Ну, чего да. Уж там. Просто ничтожество. Правильно ты говоришь, Слава. Ничтожество вообще. Уж такую, я уж не говорю там Кадырова, да, там боится, он сидит. Это уже давно понятно. Васильеву боится. А вот про Парнас там смешная история, да? Да, Парнас там как назвали? Ну не там назвали, Парзас. Ну, партия за свободу. Да. Новая партия появилась. Да. Они в Костроме будут, значит, с ними их тоже зарегистрировали. Ну вот Навальный но считает, они записали что это спойлер Володинский спойлер. Ну ты как думаешь? Ну, Володинский да. Это спойлер? Ну а как же, почему нет? А, ну если исходить из того, что все. Ну я думаю, что это не его креатив, это ребята там придумали. Ну, наверное. Естественно, конечно. Парзас. Парзас. Партия засранцев, там уже да, все да, написали. Да. По этому поводу. Так, вот спрашивает Мальцев, если бы президентом США был не Обама, а, например, Рейган, США в нынешней ситуации действовал бы жестче по отношению к Российской Федерации. Гораздо жестче. Гораздо жестче. Хотя, с другой стороны, если мы говорим про Рейгана, то под Рейганом был Киссинджер. Вернее, Рейган был под Киссинджером, да, ибо он сказал в своей дипломатии, помнишь, там, говорит, и вот на съезде библиотекарей, вот я и спрашиваю, как такой неинтеллектуальный, да, и необразованный человек, как Рейган, мог дважды быть губернатором Калифорнии и уже один срок быть хозяином Белого дома. То есть мог позволить только человек, который, ну, имел рычаги на Рейгана. Поэтому, конечно, если бы был Рейган, при нем был бы Киссинджер. Или он при Киссинджере. А тот был достаточно осторожный. Вырулили бы они ситуацию иным путем. То есть они шли бы другим путем, нежели Обама. Но это не значит, что это был бы путь полной конфронтации. Думаю, что, наверное, они как-то иначе бы. И вот спрашивают про Крым. Мальцев, а Крым вернете? Ну, мы же миллион раз говорили. Прежде всего, что мы сделаем, это проведем реституцию, то есть приведение сторон в первоначальное состояние, ибо те акты, которые были приняты, они абсолютно незаконны. А потом сядем и будем договариваться, то есть чтобы никого не обижать. Они даже не то, что незаконны, фиг с ним, что они незаконны, они несправедливы. Это несправедливо. А никакой путь нельзя начинать с несправедливости. А Хохлов в Крыму, наверное, валить собирался, вспоминаешь. А я и вообще этого никогда не забываю. Для нас, мы говорили, это очень трудный путь был. Переосмысление. А чего говорят, я не понял. Ну, вот Хохлов то, что собирался. мы говорили, в феврале мы обсуждали, что делать с Крымом, да, и как бы были у нас жуткие метания, пока что, в конце Крыму, концов... Мы сказали, Крымом нужно было отделяться в это самое. Мы и говорили, мы и сейчас поддержим эту версию, только не присоединяться к России. Зачем? Да. И с Украиной не было бы конфликта в этом смысле. Никаком смысле. Они быстро сами договорились. Мы говорили еще в ноябре, если вы помните, что Крыму надо поддержать Майдан и все. Да. Поддержать и Майдан и при еще януковической власти отделиться. Когда Янукович ушел, мы сказали, что все, вот сейчас поздняк теперь это делать. Они кинулись отделяться и причем бежать сразу в Россию. Даже и тогда было бы не поздно. Ну, сказать, ну, бардак ситуация, а это же просто плевок в лицо. Гиркину Украине выдадите? Нет, не выдадим, будем сами судить. Вообще нужно понимать, что есть люди, которые должны быть осуждены в Российской Федерации, в том числе, ну, в смысле, не в Российской Федерации, а в России. Первый, мне кажется, это один процесс. Путин. Да, потому конечно, что и с той стороны ради бога, можно привлекать кого угодно, делать международный трибунал и так далее. Но моя глубокая убежденность, что он должен проходить в Москве трибунал. Гиркин должен быть участником этого трибунала в качестве обвиняемого. А вот Януковича я абсолютно уверен, что судить должны в Киеве. Безусловно, Назарова, Януковича и всех остальных приставов, даже при условии, что они могут попасть и в этот трибунал, все-таки судить их должны в Киеве. Там как-то я думаю, что это не проблема вообще. Если бы Мальцев, Володина бы никто не знал и не ведал, думаете люди. Да, конечно. Особенно спросите у любого чиновника высшего ранга где-то в субъектах федерации. У губернатора, у вице-губернатора, у тех, у мэров, кто непосредственно принимает решение. Это же как Томас Манн про дьявола говорил. Говорит, неважно, верите ли вы в Бога, главное, чтобы вы верили в дьявола. Ибо дьяволу как раз и надо, чтобы вы в него не верили. Тогда он может все свои мерзкие дела делать. Конечно, Вячеслав Викторович, если как бы не знать, кто это и что это, то он очень. У него ручки вот они развязаны. А когда люди понимают, ну, в связи с тем, что я сказал, его истинные цели и задачи, они уже под этим углом рассматривают, и уже у него ручки связаны, получается. Он уже много таких движений не может сделать, которые скажут, а это кто? Это какие-то случайные, это не я вот тут сижу, демократ, а какие-то сволочи, парзас этот. Ну, это они сами по себе сволочи. Он сам по себе мальчик, да? Не, ребята, да. Шутите. И, кстати, вот губернаторов. Вы спросите Венедиктова и их же с ними, кто реально. Да. Он, конечно, в эфир этого не скажет, но ручки у него трясутся. Да, и не только ручки, и челюсть трясется. Да. Так. Янукович, Азаров и так далее, у них у всех российское гражданство, но оно абсолютно незаконно получено, поэтому тут никаких проблем не будет для того, чтобы их отдать назад и паспорта эти выкинуть в топку. Так. Зачем? Нет, паспорта пойдут в музей революции. Да, ну может быть. Кстати, музей революции, его же надо продолжать. Большевики же говорили, революция никогда не останавливается, да? Да. То есть вот в тот же музей революции нужно будет добавить новую экспозицию. Вот меня спрашивают, Вячеслав, нужно ли ехать жить в Израиль? Ну, я могу сказать, если бы я был евреем, я бы уехал жить в Израиль. Жил бы в Израиле среди евреев. Так как я русский, я живу в России среди русских. Мог бы еще жить на Украине среди русских, в Казахстане среди русских, в Литве и так далее. Ну, вот смотря... В Израиле смотря, да, кто на четверть. Да. Да, здесь все зависит от самоидентификации. Хотя я, честно говоря, знаю одного еврея, который сказал, я не смог бы жить в Израиле. Да, и много таких. И знаешь почему? А вот я не скажу, потому что он сказал такую вещь, меня назовут антисемитом, если я скажу. Причем он сказал в такой форме, что у меня челюсть выпала. Я думаю, что он сказал, потому что там одни евреи. Нет. Нет? Потому что он по-другому сказал. Нет, но он сказал по смыслу, это так да, он сказал? Да, ну, нет, я и это имел в виду. По смыслу имел в виду, он сказал из направления... из «И моя религиона князь мира сего». Он сказал, ну, мягко только я скажу, он сказал, что там одни это, легионеры, да. Вот так он сказал, понимаешь, я был потрясен просто. Но это его видение, что я могу сказать. Уважаемый Вячеслав, а если Путин арестует на Генассамблею ООН, каков сценарий развития событий наиболее вероятный в стране? Да, блин, к сожалению, вот не арестуют. Да если бы арестовали, конечно, это было бы прекрасно, потому что все эти бы засали мгновенно. Это они бы вначале залаяли, начали бы что-то поскуливать, потом посмотрели бы, половина побежали бы в американское посольство договариваться насчет себя. Валя Матвиенко бы побежала сразу, ну, провела бы встречу с американским послом. Сказала бы, слышь, насчет меня-то что там насчет меня-то решаете? И так далее. И все остальные. Почему мы фантастику обсуждаем? Это решение могут принять только люди, которые никогда этого решения не примут. Да, это же сразу прецедент, сказать, а завтра меня арестуют где-нибудь в Венесуэле или на Кубе, да? Не, ну этого-то африканского-то арестовали, кренделя, понимаешь, поэтому... Ну он там людей ел, я так понимаю. Ну да, немножко. Ну, я чё, это не сообразно с тем, что творит Путин, он людей не ест? Нет, ты понимаешь, это же вопрос оправдания, да? Когда человека выносит за эти рамки, говорит, он каннибал, а там уже это, ну вот как это, маньяк, каннибал, это уже животное, да? Мы уже, мы с ним не говорим, как с человеком. А Путин не каннибал. Почему? Я не думаю. Вот тут прикалываются, говорят, что будете уходить из Крыма, улицы не забудьте подвести. Да никто никак из какого Крыма. Кто будет уходить? Никто не пришел туда, никто не пришел. И никто не уходит. В этом у вас государство в голове живет. Написали, что это принадлежит России. Завтра напишут, что это принадлежит Украине. Что там изменится? Ребят, мы Аксенова, что ли, с собой привезли? Или мы привезли с собой этого самого Чалова. Ребят, или, да они все или ваши. Вот эту бабу, да. Эту няшку привезли с собой. Они все те же самые, конечно, люди, они там жили. Конечно, в этом-то вся соль. Это вы их не рассмотрели? Вот меня потрясает. Это у людей какое-то такое ощущение, что как вот этот Нарышкин, мы же говорили, что вот... Пришли, как... вернулись на родину. Вернулись на родину. Блядь, как они вернулись-то? О чем речь? Они тут... Он сегодня просвет. Помнишь анекдот только про Шарика-то? Шарика. Помнишь это? Литовский анекдот-то был знакомый. Знаменитый, когда просыпается там Шарик там, ну, нормально, там аф-аф, Шарик, аф-аф. Потом раз, все, власть поменялась, Шарик, что-то не то, я говорю, Шарик, тот, апс. Но нет же, ничего не меняется, как вы не понимаете, что это все в головах, это вот виртуальный, более виртуальный мир, чем вот в том, в котором мы с вами общаемся. Государство настолько виртуально. Граница – это воображаемая линия. Это как те вампиры, которых ты не пригласишь, они к тебе не придут. Это как те черти, демоны, которых ты не боишься, они тебя не тронут. Они трогают только ручных, тех, кто боится. Потому что государство сейчас в той фазе, когда это не люди, это призраки. Их просто не надо бояться, и все. Надеюсь, когда-нибудь доживем, что слово «государство» будет звучать так же, как фашизм и Гитлер. Да, конечно, оно уже сейчас оскорбительно звучит. Государство – это оскорбительно звучит. Спасибо. Спасибо. А, слушай, вот тут еще что-то не показали, какие-то фотки не показали. А, вот, что мы не показали, интересные фотки. Люди тут надыбали. Вот Путин идет, а вот на заднем плане мужчина несет портфельчик, чемоданчик для него. И тут показали, сказали, что это сменщик Путина, потому что вот Путин несет чемоданчик тут для Собчака, такой чемодан. Но он же не стал сменщиком Собчака. Ну да, как вот такой. Ну, они имеют в виду, что большие перспективы у чемодана носцев. Так что вот всегда запомните этого мальчика, у него очень большие перспективы. Хотя я вполне думаю, что это обычный майор вооруженных сил, у которого черный чемоданчик. Ну, кстати, по выправке видно, что... Да, что да, это офицер с этим черным чемоданчиком и все. Ну, так прикольно. До свидания. на испанском я забыл.